Глава 21. Я продержалась на вечеринке у бассейна еще час, но потом решила сбежать. После осмотра территории я поняла, что мне остается всего два места, где можно было бы, наконец, вдохнуть полной грудью. Лужайки с ярко-зеленой травой, где люди играли в гольф, и переулок, ведущий к мусорным контейнерам. Я выбрала второй вариант. Представьте мое удивление, когда я обнаружила, что мусорвиль уже занят. «Простите». Парень, прислонившийся к стене здания, тут же выпрямился. Его телефон переместился в карман, а взгляд — в какую-то точку над моим правым плечом. «За что ты извиняешься?» — спросила я. Вопрос настолько его удивил, что он перевел взгляд на меня, и я сразу же узнала эти глаза. «Парковщик». Сегодня на нем была другая одежда. Темно-синие купальные шорты и облегающая рубашка с эмблемой клуба. «Сегодня ты спасатель?» «Подменяю друга», — ответил он. «Но не волнуйся, у меня есть лицензия». «Вот уж о чем бы я волновалась в самый последний момент». Парень сдержанно улыбнулся. «Недавно здесь». «Что меня выдало? Кроме акцента, одежды и того факта, что для тебя нормально не улыбаться?» Он снова прислонился к стене, но только в этот раз его плечи были на одном уровне с моими. «Абсолютно ничего». Я уже была готова улыбнуться, но звук открывшейся и закрывшейся двери, ведущей в переулок, разрушил момент. Парковщик покосился в сторону двери, и это не прошло мимо меня. Я выросла над баром и научилась распознавать драчунов. В футболке пола или в форме спасателя — неважно. Этот парень привык держаться спиной к стене и смотреть в оба. Он был из тех, кто не бежит от драки. «Какой еще драки?» — спросила я себя. Я повернулась к человеку, который вышел к нам, и обнаружила, что стою лицом к лицу с Уокером Эймсом. «Мне лучше уйти», — сказал парковщик. Он прошел мимо меня и попытался протиснуться мимо Уокера. Тот отошел. «Ник!» — окликнул он. «Ник, верно же? Есть минутка?» Уокер не стал дожидаться ответа. Такое случается с теми, кто вырос в мире, где им всегда отвечают «да». «Нам нужно поговорить». «Мне пора возвращаться к работе». Ник стоял с непроницаемым выражением лица. Он был похож на скалу. Уокер не сдавался. «Это займет буквально секунду». Ник бросил на меня быстрый взгляд. Он явно хотел, чтобы я ушла, но они с Уокером загородили проход. «Она с тобой?» — спросил Уокер. «Кто?» — переспросил Ник, а потом показал на меня. «Она? Мы только что познакомились». Уокер посмотрел на меня. Похоже, он только сейчас меня заметил. «Сойер, ты не могла бы дать нам пару минут?» Теперь уже я вальяжно прислонилась к стене. «Можете не торопиться». Ника это позабавило, пусть он и старался этого не показать. Следующий вопрос у Уокера заставил его лицо снова принять непроницаемое выражение. «Кэмпбелл, случайно, не у тебя отсиживается?» Ник смерил Уокера взглядом. «По-моему, ты что-то путаешь». «А мне кажется, ты как раз в ее вкусе», — продолжил Уокер. «Слушай, что там сестра делает и с кем, это не мое дело. Я просто хочу знать, что с ней все в порядке». «С ней точно все в порядке», — подумала я. «И раз она не вернулась домой после того, как сбежала, то я на 80% уверена, что она что-то замышляет». «Я понятия не имею, где твоя сестра», — отчеканил Ник. Уокер шагнул к нему. Я тут же поняла, что добром это не кончится. Уокер был выше и шире в плечах, чем Ник, но тот почти наверняка лучше дрался. Внешне он по-прежнему сохранял спокойствие, но я чувствовала, что все может измениться в любой момент. «Оставь его в покое», — сказала я Уокеру, и, к моему удивлению, кто-то другой произнес те же слова одновременно со мной. «Скучал по мне?» Кэмпбелл шагнула в переулок и поцеловала брата в щеку. Она совсем не была похожа на того, кто последние два дня провел примотанным скотчем к стулу. Она была похожа на того, кто только что вернулся со спа-курорта. «Кэмпбелл!» Уокер выплеснул все раздражение на сестру, мгновенно позабыв о Нике. «Смотрю, цела и невредима?» «Как всегда», — беззаботно ответила Кэмпбелл. «Ты можешь идти, Ник!» Она даже не взглянула на него, отдав приказ. Но Ник, похоже, не возражал. Через мгновение его и след простыл. Зато Кэмпбелл здесь. Кэмпбелл улыбается. И это не предвещает ничего хорошего. «Сойер, это моя сестра». Вспомнив о манерах, Уокер начал представлять нас друг другу. «Кэмпбелл, это...» «Сойер Тафт», — закончила Кэмпбелл с точно такой же обворожительной улыбкой, как и у брата. «Я знаю. Лили познакомила нас на этих выходных». «Ты была с Лили? Она мне ничего не сказала». Он повернулся ко мне. «Ты тоже ничего мне не сказала». Его сердитый взгляд снова остановился на сестре. «Из каких пор ты тусуешься с Лили?» «С тех пор, как она похитила меня, я ждала, когда Кэмпбелл спустит курок. Но она ничего, ни слова не сказала ни о похищении, ни о секретах на моей коже». Кэмпбелл лишь посмотрела на Уокера щенячьими глазами, по-другому и не скажешь. «Слушай, братец, прости, ты поверишь, если я скажу, что мне разбили сердце?» Этих слов хватило, чтобы в Уокере снова проснулся защитник. «Кто-то...» Но Кэмпбелл не дала ему закончить. «Неважно, кто и что сделал или не сделал. Как мы уже обсуждали, мои отношения — не твое дело». Она смягчила тон. «Мне нужно было немного побыть одной, Уок. И чтобы мама не стояла над душой, и...» Кэмпбелл посмотрела на меня, и я увидела в ее блестящих зеленых глазах нечто жуткое, умело скрытое за показной нежностью. «Мне нужна была дружеская поддержка от девочек». «Поддержка от девочек?» — повторил Уокер. «Лили разрешила мне несколько дней пожить в их домике у бассейна», — ответила Кэмпбелл, накручивая на палец темно-рыжую прядь и наблюдая за нашей с Уокером реакцией. «Я бы сказала тебе, но мисс Совершенство в последнее время для тебя больная тема». «Не называй ее так», — тут же сказал Уокер. Кэмпбелл выгнула бровь. «Вот видишь?» «Вы с Лили давно не подруги», — заметил Уокер. «Вы перестали общаться еще со средней школы. Про какую дружескую поддержку ты говоришь?» «Как про какую?» — невинно спросила Кэмпбелл. «Давай, Сойер». И она со всей своей показной невинностью уставилась на меня. «Расскажи моему брату, где я была последние несколько дней». «Или ты хочешь, чтобы я это сделала?» Кэмпбелл была так же искусна в скрытых угрозах, как ее кузен Бун в предупреждениях. «Она правда была у Лили?» — спросил Уокер. «Все эти дни. И ты знала, что она там, знала, что я волновался, но ничего не сказала». Я могла бы все отрицать, могла бы прикинуться дурочкой, но все козыри сейчас были у Кэмпбелл. По плану мы должны были отпустить ее после того, как найдем на нее компромат. «Кэмпбелл была с нами», — ответила я, подозревая, что очень сильно пожалею, ввязавшись в эту игру. Она попросила меня ничего никому не говорить. Широко улыбнувшись, Кэмпбелл подошла ко мне и взяла под руку. «Мы с Сойер очень быстро подружились», — объявила она. Уокер явно этому не поверил, и ему явно надоело говорить с нами обеими. Как только он вернулся в здание, я отодвинулась от Кэмпбелл и освободила руку. «Я думала, у тебя нет друзей», — смиренно заметила я. «Нет», — очень довольная собой ответила Кэмпбелл. «У меня есть алиби». 15 апреля, 17:31. «Я здесь жертва, офицер!» Рыжеволосая кокетка томным движением приложила руку в перчатке к груди. «Честное слово!» Маки был настроен скептически, но все же задал вопрос. Разумный, логичный, прописанный в правилах вопрос, хотя он не совсем был уверен, что хочет получить на него ответ. «Жертва чего?»